Пятые сутки по лбам. Из кухонных кранов бьет веселящий газ. Пенсионеры в трамваях говорят о звездной войне. Держи меня, будь со мной. Храни меня, пока не начался джаз. Прощайте, друзья, переставим часы на час. О, в городе новые стены и чистый снег. Мы выпускаем птиц, должно быть, это кончился век. Держи меня, будь со мной. Храни меня, пока не начался час. Продолжаем петь, не заметив, что нас уже нет.